Помнил боярин, что был тогда растроган, плакал, целовал цареву руку и говорил, что умрет за него. Забыл про обиды и поношения, про Палу в Белоозере. И вот сейчас пришло время, враг у берегов Оки. У меня едва наберется 20 тысяч, шестеро на одного. Силы не возьмешь, надо обмануть врага. И ни одной ошибки, ни одного неверного шага. Все продумать, все предусмотреть. Никогда еще не приходилось русским отражать грозное нападение татар столь малыми силами. И главнокомандующий снова и снова прикидывал так и эдак. Мысли роились у него в голове. Но недолго был большой воевода один на стенах. Послышался топот ног и голоса. Иван Васильевич Шереметьев окликнул его. Воротынский пошел навстречу. Крымский царь со всей ордой ночью переправился через Сенькин перелаз на московскую сторону, задыхаясь от быстрой ходьбы, сказал Шереметьев. А против Серпухова не более 2000 стоит, для обмана оставлены. Воротынский, повернувшись главам городского собора, широко перекрестился. Сказал твердо. Видно, думает крымский царь, что я, как в прошлом году, попаду в ловушку, а не так. В погоню! Всем полкам в погоню! Нарядному воеводе прикажи, княже Иван, немедля на подводы народ и пушкарей грузить. Примечание. Нарядный воевода, начальник артиллерии. И гнать первыми за большим полком, а гуляйному воеводе скажи, крепость будем ставить у воскресения на молодях. Примечание. Гуляйный воевода – военачальник, ведущий перевозкой и постройкой гуляй-города. Поле бить и заплетать плетень там, где прежде указывал. Воевода был совершенно спокоен, он распоряжался, больше не раздумывая. Зашевелились все русские войска, стоявшие под Серпуховым. Казачий полк, присланный против татар братьями Строгановыми, устроился в небольшой деревеньке на самой опушке леса. Неподалеку высились главы владычного монастыря. Сотня русского корсара Степана Гурьева, входившая в полк, состояла из мореходов и землепроходцев, не раз побывавших в опасных переделках, привыкших смотреть смерти в глаза. Вечером, едва зашло солнце, в лагере мореходов пришло пополнение. Григорий Строганов прислал в свой полк еще 120 человек, а привел их бывший капитан корабля царица Анастасия Дементий Денежкин. «Это ты, Степан?» — сказал он, разглядывая сидевшего в шалаше сотника. «Дементий, откуда ты?» Друзья радостно обнялись. «Я думал, не увижу тебя», — сознался Степан Гурьев. «У нас слух пошел, захватили свей твой корабль и всех перебили». Мне от Свеев удалось бежать в Копенгаген. Вскоре туда пришел Карстен Роде на золотой овце. По приказу короля Фредерика нашего адмирала сразу арестовали. Я даже не успел с ним поговорить. Его вели 8 стражников. Карстен Роде увидел меня, улыбнулся, помахал рукой. Его посадили в копенгагенскую тюрьму. Если бы так, король повелел отправить его в замок Галь, далеко от берега моря. Один из друзей Карстена дознался, где он, и побывал в том замке. Адмиралу отвели хорошую комнату и хорошо кормили. Но держали под надзором строго, не разрешали говорить ни с кем из посторонних. «Но почему так произошло?» — воскликнул Степан Гурьев. «Ведь король Фредерик был в дружбе с нашим царем и хорошо относился к адмиралу. Начальник всего датского флота был его приятелем». Я помню, как датчане топили Жагемондовы корабли. Да, так было, но адмирал Карстен Роде действовал слишком успешно и стал знаменитым человеком на Восточном море. Русскую морскую силу стали побаиваться. Король Жагемонд настойчиво обвинял Фредерика в пособничестве нашему царю на море. Я слышал в Копенгагене разговоры о том, будто Фредерику не нравятся действия нашего великого государя в Ливонии. Вот как? В одном месте бьют, в другом отзывается. А где твой корабль? Сожгли, чтобы не попал в чужие руки. А ты сам давно ли вернулся в Русию? 2 месяца назад. Григорий Аникеевич Строганов послал к тебе. Я рад, будем воевать вместе. Есть ли с тобой еще корсары? Василий Твердяков, Федор Шубин и отец Феодор с нами. Я слышал, татары близко. Скоро в бой».